Стиль Forever Young. Для того, чтобы выглядеть дорого, совсем не обязательно покупать вещи класса люкс. Достаточно правильно выбирать цвета, обращать внимание на состав тканей и тщательно подбирать украшения. Я не говорю, что у меня все это получается на высший балл, но я экспериментирую и всегда нахожусь в поиске. Хочу поделиться некоторыми секретами составления недорогого гардероба. Моя цель – выглядеть достойно, не тратя на это огромных денег. Я не фэшн-блогер и не эксперт в вопросах стиля, и вовсе не претендую на это, но, как любая женщина, я живо интересуюсь модой и развиваюсь в этом направлении. Я хочу выглядеть стильно и радовать себя обновками, но, как и большинство из вас, не могу позволить себе слишком дорогой гардероб. Поэтому для меня было важной задачей научиться выбирать недорогую, но красивую и модную одежду, быть в курсе новинок и следить за предложениями, которые появляются на рынке. Вопреки распространенному мнению о том, что приличная вещь и стоит прилично, хочу сказать, что есть немало магазинов одежды, которые предлагают модные, качественно отшитые вещи из хороших тканей за очень приемлемые деньги. Как выглядеть роскошно в недорогой одежде? Роскошно в недорогой одежде выглядеть не получится, а вот достойно – вполне. Я не ставлю себе целью выглядеть как селебрити или светская львица, но мне очень важно выглядеть стильно и чувствовать себя уверенно. Для этого у меня есть несколько секретов. Первый. Держитесь и ведите себя достойно. Важно не то, во что вы одеты, а то, как вы себя чувствуете, ваше самоощущение. Но здесь нужна мера. Нельзя впадать в крайности, забиваться в угол, быть серой мышью или, наоборот, вести себя навязчиво, искусственно, привлекая к себе внимание. Ваше желание быть неприметной, ходить в серенькой одежонке не принесет вам ничего, кроме закомплексованности и психологических проблем. Но вместе с тем слишком пестрый, яркий, молодежный костюм выдаст ваш возраст еще сильнее. В нем вы будете выглядеть не молодой, а скорее молодящейся. Женщина после 40 может и должна одеваться стильно и модно, но выглядеть она должна достойно. Это главное. Секрет второй – не задирайте нос. Даже если вы можете позволить себе действительно дорогие вещи класса люкс, не задирайте нос, не выпрыгивайте из штанов, пытаясь всех удивить. У вас не получится за счет этого самоутвердиться. Не нужно выпячивать дорогие бренды, меха, бриллианты. Все и так понимают, что у вас все в порядке. Предлагаю золотую середину. Это когда вы выглядите царственно не от того, что вы в дорогой шубе, а от того, что у вас есть чувство собственного достоинства, которое проявляется в самодостаточности и уверенности в себе. Именно оно дает внутреннее ощущение привлекательности, а не шубы и супердорогие сумки. Секрет третий. Следите за предложениями интернет-магазинов. Я охотно покупаю одежду в интернет-магазинах. Там можно подобрать вещи очень высокого качества за небольшие деньги. Смотрю на фото на сайте и стараюсь представить себя в этой вещи, или еще лучше, другую женщину моего возраста или чуть старше. И если понимаю, что эта женщина будет хорошо выглядеть в выбранной мною вещи, значит, все в порядке. Для чего это нужно? Дело в том, что на сайте, как правило, размещены фото молодых девушек с идеальной фигурой, и на них вещь действительно может выглядеть великолепно. Но это вовсе не означает, что она будет так же смотреться на вас. Поэтому выбранные вами брюки, платье или блузу обязательно нужно соотнести с женщиной вашего типа и возраста. Секрет четвертый. Скажите «нет» инфантильным деталям, цветочкам, бабочкам, Микки Маусам. Это уже перебор. Нет ничего более печального, как взрослая женщина, которая ведет себя и выглядит как подросток. Розовый спортивный костюм со стразами, на мой взгляд, выглядит по-детски и может сильно удешевить ваш образ. Хотя для молодой девушки это прекрасный выбор. Шорты с бабочками, бусинками, стразами тоже смотрятся на женщинах моего возраста нелепо, как и футболки с Микки Маусом. Есть много качественных вещей, в которых вы будете выглядеть элегантно, а не как 40-летний подросток. Секрет пятый. Отдавайте предпочтение одежде из натуральных тканей. Самый лучший выбор – вещи из натуральных тканей, возможно, с небольшим добавлением синтетической нити, максимум 50 на 50. Но это не должен быть 100% полиэстер. Да, и у дорогих брендов встречаются синтетические вещи действительно высокого качества, но у производителей недорогих марок все-таки лучше покупать вещи из натуральных тканей. Тем более такая возможность есть. Сейчас, например, много предложений интересных, элегантных кардиганов. 50% хлопок, 50% полиэстер. Смотрятся эти вещи очень благородно, и выглядеть в них вы будете стильно, но соответственно своему возрасту. Секрет шестой. Лаконичность во всем. Однотонные вещи всегда выглядят дороже, чем цветные. И лучше, если это будут классические цвета, например, красный, черный, беж, коричневый. Не стоит сильно увлекаться кричащими цветами, броскими узорами. Натуральный состав, благородные цвета, правильно подобранные аксессуары и любая недорогая вещь будет выглядеть изумительно. Пусть на вашей одежде будет минимальное количество каких-то деталей, стразов, заклепок, молний, всяких украшательств. Вся эта мишура не улучшает ваш вид, а наоборот понижает ваш статус. Мой девиз – лаконичность и минимализм во всем. И пусть вещь будет очень простой, но хорошая посадка по фигуре, правильно подобранный цвет и фасон, и вы выглядите как настоящая леди. Секрет седьмой. Избегайте дешевых украшений. Если у вас не очень дорогая одежда, то украшения должны быть более статусными. Если вы любите золото, серебро, носите с удовольствием украшения из этих благородных металлов. Предпочитаете бижутерию? Замечательно. Главное, избегайте очень дешевых украшений, например, из пластика. Я золотые украшения ношу нечасто. Мои решения для украшений – серебро, медь, керамика, янтарь, дерево. Всегда достойно выглядят украшения handmade из натуральных материалов. Они недорогие, но в них можно выглядеть на миллион, если, конечно, правильно их подобрать. Именно благодаря изысканной и оригинальной бижутерии можно подчеркнуть индивидуальность. Украшения – это особый акцент в вашем образе, и на этом экономить не стоит. Я не считаю, что это должны быть обязательно драгоценности, но и недешевые украшения с рынка. В продаже есть бижутерия великолепного качества. Браслеты, серьги, ожерелья – различные бренды предлагают действительно стильные изделия, которые прекрасно дополнят ваш образ. Бижутерия дает нам возможность выразить себя, дополнить образ, ну и, конечно, немного помодничать. Сейчас в моде винтажные украшения, так что не стоит пренебрегать старыми и забытыми аксессуарами. Бабушкина брошка, на которую вы смотрите немного свысока, может превратить обычную белую блузку в шедевр. Пробуйте, экспериментируйте, составляйте свою коллекцию подходящих украшений. Совет восьмой. Носите качественную обувь, в том числе спортивную. Ваша обувь должна быть должного качества, это не обсуждается. И речь не идет о туфлях, которые стоят столько, сколько вы зарабатываете в месяц. Речь идет об аккуратной, удобной и практичной обуви из натуральной кожи. Сейчас на распродажах можно относительно недорого купить обувь премиального класса. Я предпочитаю лаконичность. Минимум вставок, блесток, никаких страз. Сдержанная, но качественная классика всегда в цене. Вы будете выглядеть в таких туфлях или ботильонах очень элегантно. В моем гардеробе присутствуют и модные кеды. Отлично смотрятся белые и черные. Я предпочитаю кеды из хлопка, а не из некачественного дермантина. Это должны быть одноцветные кеды без аппликаций. Отличные кеды можно со скидкой купить в интернет-магазинах. Детально продумайте свой образ, чтобы выглядеть модно и современно. Совет девятый. Выбирайте только качественные аксессуары. С особым вниманием отнеситесь к выбору аксессуаров. Ремешков, сумочек, шейных платков и так далее. Вот уж на чем точно нельзя экономить. И пусть у вас нет дорогого ремня от Гуччи, но по фасону и качеству ваш ремешок не должен ему уступать. У меня есть ремешок из искусственной кожи от Валентина Юдашкина. Очень красивый и стильный аксессуар. Я дополняю им разные образы. С ним каждый мой наряд выглядит совершенно по-новому. Я всегда стараюсь заказывать аксессуары каких-то известных модных домов. Даже если на вас недорогая одежда, то аксессуары высокого класса сразу повышают статус. Так что игра стоит свеч. Очень изящный аксессуар – шейный платок. Прекрасно подходит и молодым девушкам, и зрелым женщинам. Но, как всегда, нужно быть осторожной. Есть риск впасть в безвкусицу. Если использовать яркий шейный платок с цветной одеждой, велика вероятность, что вы будете выглядеть как клоун. Чтобы этого избежать, я обычно дополняю платками только темные вещи. Я выбираю платки с геометрическими рисунками, не слишком ярких цветов. Стильно и благородно. Важный аксессуар женского образа – очки. Не могу сказать, что я покупаю исключительно дорогие бренды. Нет. Иногда я экспериментирую и заказываю на сайте интернет-магазина недорогую модель. Конечно, когда вы покупаете очки непосредственно в оптике, вы имеете возможность оценить качество стекла и удобство посадки. Это очень важно, так как очки – это не просто декоративная вещь, от них зависит здоровье ваших глаз. Но если вы все-таки покупаете недорогую модель, обращайте внимание на дужки. Они должны быть выполнены из качественного материала. Избегайте излишеств, страз, цепочек и прочего. Иногда они портят вид очков и выглядят довольно вычурно. Главное – удобство и функциональность. Сейчас можно купить весьма неплохие очки по разумной цене. Совет 10. Никакой боевой раскраски. Ваша красота зависит не только от того, что дала вам природа, а скорее от того, что вы делаете, чтобы выглядеть лучше. Самое главное для нас – свежий и здоровый вид. В макияже, как и в одежде, не стоит делать ставку на яркость и броскость. Элегантность и сдержанность намного больше подчеркнут вашу индивидуальность, нежели всевозможные эксперименты и стремление без оглядки следовать моде. Конечно, по возможности нужно приобретать качественную декоративную косметику. Но дело не только в этом. Важно соблюдать определенные правила. Тональный крем. Выбирайте более светлый, светлее на один тон того, которым вы обычно пользуетесь. Он придаст лицу свежий и сияющий вид. Желательно, чтобы у крема был высокий SPF-фактор. Пудру лучше использовать рассыпчатую. Румяна выбирайте нежного, естественного оттенка, бежевого, персикового, светло-розового. Тени тоже должны быть светлыми. Избегайте фиолетовых, синих, темно-коричневых, красных цветов. С ними взгляд станет очень тяжелым, а глаза будут выглядеть воспаленными. Вообще яркие цвета привлекают внимание к вашим морщинам и прочим несовершенствам кожи, так что с ними следует быть осторожной. Лучше отдавать предпочтение нежным пастельным тонам. Разумеется, нужно отказаться от вычурных перламутровых теней и блесток. Тушь наносите аккуратно. Нижние ресницы прокрашивайте только у внешних уголков глаз. Помада. С возрастом контур губ становится менее четким, и поэтому перед нанесением помады аккуратно прорисуйте его карандашом. Цвет карандаша выберите слегка темнее цвета помады. Спокойная цветовая гамма сделает ваш макияж идеальным и для деловых встреч, и для вечерних мероприятий. Для вечернего макияжа вам лишь останется расставить акценты, которые сделают ваш взгляд более выразительным. Рекомендация. Хорошо, если в вашей косметичке будут два прекрасных средства. Крем BB и корректор с эффектом лифтинга. Крем BB – уникальное многофункциональное средство, способное заменить дневной крем, тональный крем и основу под макияж. Он и ухаживает за кожей, и помогает скрыть многие недостатки, например, близко расположенные сосуды и морщинки. Корректор для лица с эффектом лифтинга скроет недостатки и подтянет кожу.